С другой стороны, 13-е число несчастливое для летчиков, еще и пятница. Учитывая этот факт, один раз пропустить пары будет даже неплохо, но и тащиться в такую даль тоже рискованно. А есть ли выбор? Нет. На самолет Академия решила не тратиться, а мне билет не по карману. Если на плацкарте можно доехать до Казани почти за 4000 рублей, то стоимость билета на самолет начинается от 20 тысяч. «А вы с нами не поедете?» – заволновалась Оля. «Я пока не знаю, кого отправить с вами, у всех в пятницу свои пары. Сегодня будем переносить занятия и определяться с сопровождающим», – признался Быков. «Мне показалось, Валерий Дмитриевич и сам не прочь поехать, он ведь большой любитель путешествий и всего нового. Но как решат наверху неизвестно». Интрига решилась на следующий день. Утром, когда мы стояли с вещами у главного корпуса Академии, к нам присоединился Роман Валентинович Пильщиков, читавший у нас материаловедение и сопромат. Конечно, мы не стали спрашивать о причине такого назначения, хоть и очень хотели видеть более жизнерадостного и общительного Быкова. Правда, уже в поезде мы поняли, что нам здорово повезло с сопровождающим. Как только состав тронулся с места и вокзал Ворошиловграда исчез вдали, Роман Валентинович преобразился. Казалось, это уже не 60-летний старик, умудренный сединами, а седой мальчишка-студент, едущий с учебы домой. «Эх, вот какая жизнь пошла», — сетовал Пильщиков. «Вам ведь скоро всем по 20 лет, а мир вы в глаза так и не видели. Да что там мир, родной страны и то не знаете. Не застали вы хорошие времена, ребята. Помню, в мои студенческие годы путешествовать по всему Союзу можно было со стипендией в кармане. А сейчас, в одну сторону, может, и хватит, да и то если недалеко лететь». «Да ладно вам, Роман Валентинович, всегда времена тяжелые были», — отмахнулся Руслан. «Не скажите, Силантьев, я рассказывал, как мы с товарищем в Москву за конфетами летали. Ах, да, я ведь своей группе на кураторском часу пересказывал эту историю, а на парах я не позволяю себе тратить бесценное время на такие глупости. Ну, раз уж нам все равно ехать почти сутки, слушайте». Пильщиков оказался хорошим рассказчиком, и слушать его было одно удовольствие. Особенно было интересно мне, потому как я мог хоть немного узнать, как жила родная земля в то время, которое я уже не застал в прошлой жизни и еще не увидел в этой, будучи Михаилом Чудиновым. Погрузившись в собственные воспоминания, я упустил часть истории и опомнился только после того, как Роман Валентинович уже заканчивал рассказ. И вот после пар мы с Сашей решили пройтись по магазинам. А наших любимых конфет «Красный мак» не оказалось на полках, и тут у меня родилась идея. Не полететь ли нам в Москву? Почему нет, если можем? До аэропорта полчаса езды на автобусе. Если поспешить, то успеваем на вечерний рейс. Зато история на всю жизнь запомнится. Кто еще мог слетать в Москву просто поесть конфет и вернуться домой? Еще 15 минут, и мы уже с билетами, а там и посадка на самолет. В общем, в общежитии мы вернулись как раз к отбою с пакетом любимых конфет, которые разделили с соседями по комнате. А знаете, какой курьез с нами случился в конце середине 80-х, когда я сам был студентом? Поехали мы, значит, на конференцию в Москву. А там ребята-ленинградцы новый станок с ЧПУ привезли. Да, эту поездку я точно запомню на всю жизнь. В Казань мы приехали, как и обещал Быков, в 8 утра. Сразу поймали такси и отправились в КНИТУ. Интересно, а если бы поезд задержался на пару часов, мы бы остались без Олимпиады? Очень рискованно получилось. Да и отправляться сразу с корабля на бал было не совсем удобно. В поезде мне плохо спалось, и с утра я выглядел изрядно помятым. «В 3 часа дня я буду ждать вас возле главного входа», — пообещал Пильщиков. «А пока пообщаюсь с коллегами. Интересно, какие у них методы преподавания? Удачи на Олимпиаде». Роман Валентинович удалился, а мы поднялись в зал, где на церемонию открытия уже собирались студенты. Нас оказалось около 500 человек. Все, кто прошел в финальную часть Всероссийской Олимпиады. От вида такого количества участников мне стало даже как-то не по себе. Со всей страны собрались лучшие студенты, разбирающиеся в инженерной графике. Попробуй тут обойди остальных. Некоторые выглядели еще детьми. Видимо, первокурсники, другие наоборот казались старше. Насколько я понимаю, олимпиады по инженерной графике проводятся для первых-третьих курсов, поэтому выпускников здесь нет. У старших курсов совсем другие олимпиады и тематики. Там студенты борются за победу, создавая научные проекты и изобретения, а мы пока привязаны к предметам. Когда все гости заняли места, начался небольшой концерт, а после перед нами выступили ректор, принимающие стороны и почетные гости из Ростиха и Роскосмоса. В одном из гостей я без труда узнал Миронова, который присутствовал на нашей конференции в Академии. «Друзья, у вас есть уникальная возможность развиваться и покорять вершины», – произнес Павел Евгеньевич. «Мы делаем все необходимое, чтобы предоставить вам шанс проявить себя и всячески поддерживаем. Победители этой Олимпиады получат не только дипломы победителей и денежные призы, но и доступ к ряду особенных функций, о которых расскажет мой коллега по цеху, глава государственной корпорации «Ростих» Игорь Волков. Благодарю за возможность выступить перед этим замечательным залом», – произнес Волков и взял небольшую паузу, пока стихнут аплодисменты. «Мы подготовили для вас ряд онлайн-тренингов, доступ к которым получат все призеры, а также льготные условия для стажировки в нашей компании после обучения в ВУЗе. Достойные награды, за которые определенно стоит бороться. Радует, что целеустремленную молодежь не бросают на самотек, а поддерживают и стараются расхватать еще на этапе обучения. Сама Олимпиада показалась довольно сложной. Здесь уже не было места простым вопросам, как в открытом этапе, но встречались такие задания, которые хоть и были простыми, но требовали времени. Например, требовалось по аксонометрической проекции модели найти ее комплексный чертеж среди ряда вариантов, или по двум видам модели найти ее третий вид. Задачи сначала казались простыми. Что сложного в том, чтобы найти диаметр одного из оснований, имея значение высоты, конусности и диаметра другого основания. Но чем дальше, тем сложнее становились задания, и даже опыт прошлой жизни мне не всегда помогал. Ну, не профи я в инженерной графике, что тут сказать. Кое-что понимаю, но не так, чтобы с легкостью щелкать эти задания. От Олимпиады у меня остались смешанные чувства. С одной стороны, я справился почти со всеми заданиями. Слишком много времени потратил, и последние задачи пришлось решать в попыхах. С другой стороны, я видел, что и остальным участникам было непросто. В Ворошиловград мы выехали вечерним рейсом, и уже вечером воскресенья вернулись домой. Больше всего на свете мне хотелось зайти в душ и лечь на нормальной кровати, которая не качается и не трясется, как в вагоне поезда. Все, на что меня хватило, это подарить Коменде-магнитик из Казани и Чак-Чак, а также раздать сувениры и сладкие угощения соседям по комнате. Этой ночью я даже не сразу уснул. Казалось, что меня качает в такт движения поезда или несет по волнам. С утра меня разбудил звонок Оли Федосеевой. Открыв глаза, я сначала отключил звук на телефоне, потом бросил взгляд на время и только после этого поднял трубку. И чего понадобилось Федосеевой в 15 минут 6 утра? «Миша, 26 место», — прокричала в трубку девушка. «Буквально 15 минут назад письмо пришло. Честно говоря, я даже не рассчитывала, что войду хотя бы в первые 50 человек, там такие сложные задания были. А у тебя какой результат?» «Честно говоря, я только что глаза открыл, даже не проверял почту». «Ой, извини», — послышался в трубке виноватый голос девушки. «Ладно, на парах встретимся и расскажешь». Оля отключилась, а я полез к компьютеру. Конечно, было бы правильнее лечь поспать еще с полчаса, но раз я уже проснулся, то зачем тянуть? Тем более, любопытство отгоняло сон, и я прекрасно понимал, что не усну, пока не открою письмо от организаторов. «Уважаемый Михаил Игоревич, сожалеем, но вы не попали в топ-100 призеров закрытого этапа Олимпиады по инженерной графике. Со списком лучших студентов вы можете ознакомиться ниже». Словно в качестве издевки внизу прилагался список всех студентов, которые вошли в эту самую сотню. На 26-м месте я действительно отыскал Федосееву. «Молодец, девчонка, что тут сказать. А вот я сплоховал, не вошел даже в сотку лучших. Обидно. Не столько за результат, сколько за упущенные возможности и потраченное время. Потратить 3 дня на поездки, пропустить пары у Рязанцева и Смирнова, чтобы в конечном счете показать слабый результат. Утешительным призом для меня были бонусные 5 баллов к семестровой оценке по предмету, но это было совсем не то, на что я рассчитывал. Мне хотелось показать отличный результат, заявить о себе, пусть даже не победить, а хотя бы войти в десятку лучших. На эмоциях я даже подумывал над тем, чтобы отказаться от участия в заключительных этапах по другим предметам, но отогнал эту идею прочь. Во-первых, нужно идти до конца и не сдаваться после первых неудач. Во-вторых, Академия уже договорилась о билетах и гостинице, подготовила поездку и включать заднюю будет несправедливо. Нет, назад пути уже нет, нужно ехать. На следующей неделе мне предстояло ехать на закрытый этап очередной Олимпиады, только теперь уже по теоретической механике в Москву. В этот раз наша компания состояла из 4 студентов. Помимо меня путевки в закрытый этап Олимпиады получили Оля Дорофеева и двое ребят с робототехники, Олег Макаров и Виталик Кузнецов. Судя по всему, это были ребята из параллельной группы Абрамова. На этот раз с нами поехал Быков, но мне было не до душевных бесед в вагоне поезда, потому как я едва держался на ногах. Судя по всему, остальные тоже рассматривали нашу поездку на поезде как возможность хорошенько выспаться. Тем более, что куратору пришлось ехать в соседнем купе, пятеро в одном не поместится. Мы выехали в 10 часов утра, а прибыть в Москву должны были в 6 часов утра в субботу. На этот раз нам немного не повезло, и мы попали в час пик, когда многие люди добирались на работу. О том, чтобы воспользоваться метро, и речи не было. Не привыкшие к давке, мы явно потерялись бы в толпе, а то и проехали бы пару станций. Пришлось немного раскошелиться и заказать две машины такси, чтобы поместиться всей делегацией. До Бауманки, где проходил закрытый этап Олимпиады, проезд обошелся нам в 1500. Если считать на пятерых, то всего по 300 с человека, что вполне приемлемо. Главный учебный корпус Московского государственного технического университета имени Баумана впечатлял своей красотой. Величественное здание было раз в 5 больше нашего главного корпуса. Хотя и студентов здесь куда больше, чем в нашей академии, в которой всего-то 2 учебных корпуса. Перед началом Олимпиады нам устроили небольшую экскурсию, рассказали об истории университета и показали знаменитые лаборатории. «Переманивают», — шепнул нам Быков, когда мы переходили из одного зала в другой. «Думаете, кто-то действительно решится перейти?» — удивился я. «Ну, не все такие преданные родной академии, как ты, Миша», — с улыбкой произнес куратор и мгновенно ответил на мой удивленный взгляд. «Я ведь в курсе о вашем разговоре с ректором МГУ», — мне Абрамов рассказывал. «Смело, заслуживает уважения. Я в этот момент думал не только об академии, честно признался я, не желая приписывать себе лишние заслуги. Понимаю, но все равно приятно». На следующий день результаты Олимпиады еще были неизвестны. Весь день я ходил на нервах и обновлял почту, ожидая письма. Верно говорят, что самое худшее – это ждать. Результатов не было и вечером. Будто нарочно затягивали проверку, чтобы заставлять участников нервничать. В официальной группе Олимпиады вся стена была забита комментариями участников, которым тоже не терпелось узнать результаты. Зато утром вторника меня снова разбудил звонок Федосеевой. В последнее время это становится пугающей традицией. «Миша, как ты это сделал?» – требовательно произнесла Оля. «Третье место. У меня? Ну, не у меня же», – ответила девушка. «Я даже в сотню не попала». В телефонной трубке ненадолго повисла тишина. Каждому из нас нужна была пауза, чтобы справиться со своими чувствами. Мне, чтобы взять себя в руки после радостной новости, а Оле, чтобы. «Поздравляю, ты молодец. Не обращай на меня внимания, просто я расстроилась из-за своей неудачи. Собственно, хотела позвонить и поздравить тебя, а вышло как-то невесело. Я тебя понимаю, все в порядке. Мне жаль, что у тебя не вышло с Тиармехом. А спасибо за хорошую новость. Увидимся в универе». Я отключил звонок и подскочил с кровати. Сон как рукой сняло, а эмоции перли через край. Третье место на Всероссийской студенческой олимпиаде. Это успех. Сам не заметил, как начал танцевать от счастья и опомнился, когда услышал недовольное ворчание Лехи. «Мих, ты с ума сошел? 20 минут 7 утра». Пришлось немного умерить свои эмоции и отправиться праздновать успех на кухню. Правда, из всего застолья был только черный чай и бутерброд со сливочным маслом и шпротами. Но ведь самое главное в празднике не размах, а повод. В академии на меня сыпались поздравления изо всех уголков. Девочки с деканата поздравляли с успешным выступлением и строили глазки. Профессора крепко жали руку и желали блестящей карьеры. А препод по Тиармеху так вообще заключил в объятиях и пустил скупую слезу. Даже Быков специально примчался с кафедры, чтобы поздравить меня с занятым призовым местом. «Миша, я желаю, чтобы этот успех был только началом в твоей замечательной жизни», — произнес куратор, пожимая мне руку. «От академии запишем благодарность в личное дело и выдадим грамоту. Сам понимаешь, наши возможности ограничены. А что насчет материальных благ? Тебе и так неплохо перепадет от организаторов, за это не волнуйся». «Действительно, Мне должны заплатить 100 тысяч призовых, выдать доступ к специальным онлайн-курсам и гарантировать стажировку в Ростехе после учебы. Правда, на будущее у меня были несколько иные планы, но я не отчаивался. Главное, что удалось засветиться и заявить о себе. Теперь поступить в центр подготовки космонавтов будет несколько проще. Вот только нельзя останавливаться на достигнутом, нужно развиваться дальше. Кирпичик за кирпичиком выкладывать дорогу к заветной цели. У этого успеха была и другая сторона медали. Совершенно не оставалось времени на личную жизнь и отдых. Вечером мы созвонились с Дашей. Я специально дождался, когда Леха умчится на третий этаж играть в какую-то сетевую игрушку, чтобы нам никто не мешал. «Миш, я с ума схожу, невыносимо скучаю», – жаловалась девушка. «Я тоже скучаю, малышка, но эти выходные снова в пролете, мне нужно лететь на Олимпиаду по сопромату в Новосибирск. Я уже начинаю ненавидеть твои Олимпиады», – призналась Павлова. «Такое впечатление, что я встречаюсь с космонавтом, который уже улетел в космос. Прости, я же предупреждал, что со мной просто не будет». «Ничего, я сама сделала этот выбор», — ответила девушка. «Но от меня не отвертишься, Чудинов. Буду привыкать, ведь когда ты действительно полетишь в космос, расставание будет еще более долгим. Погоди, нужно еще поступить в центр подготовки, а там пройти обучение, испытания и только тогда попасть в состав экипажа», — отмахнулся я. «Уже не говорю о том, чтобы войти в группу для полета. Ой, Миш, я тебя знаю. Ты обязательно добьешься поставленной цели, я в тебя верю. Спасибо за поддержку», — произнес я и улыбнулся. Даша всегда могла буквально парой слов поддержать меня и поднять боевой дух. На Олимпиаду по сопромату я летел один со всей академии. Для второкурсников этот предмет был новым, поэтому задания открытого этапа вызвали затруднения у ребят из академии. Честно говоря, если бы не мои знания из прошлой жизни, я бы тоже не прошел. Слишком много вопросов встречалось по темам, которые мы еще даже не изучали на занятиях. В качестве сопровождающего мне выделили Быкова, который сидел в соседнем кресле. «Валерий Дмитриевич, спасибо за то, что позаботились и выбили компенсацию перелета от академии», — поблагодарил я куратора. «Самому мне такое путешествие не по карману. Брось, в твоем участии на Олимпиаде у академии свой интерес. Нам нужно показать, что у нас талантливые студенты, засветиться, заявить о себе. Для академии, которая работает первый год, это большой успех. Тем более, ты уже показал, что способен добиваться выдающихся результатов. Ты только не подведи, постарайся как следует». Легко говорить. Все свободное от учебы время я проторчал за учебниками по сопромату и изучал вопросы закрытого тура прошлых лет. Могу сказать одно: легко точно не будет, да и подготовиться к такому серьезному испытанию всего за неделю просто нереально. Новосибирск тоже оставил незабываемое впечатление. Мне приходилось бывать там году в 72-м, а теперь, спустя почти 60 лет, город сильно изменился. Разросся, обзавелся новыми зданиями и достопримечательностями. Мне очень хотелось прогуляться по его улицам, но времени совершенно не оставалось, да и сил. За эти 3 недели я был выжат, словно лимон. На Олимпиаде предлагались действительно сложные задания, которые давались мне с большим трудом, но я все-таки решил практически все задачи и ответил на вопросы. На следующий день, когда мы вернулись домой, я наконец-то выспался. Сегодня не было звонков от Федосеевой, потому как девушка не участвовала в Олимпиаде и не могла знать результаты. Спасибо, что хоть не позвонила из праздного любопытства в 6 утра узнать о моих успехах. Понимаю, что Оля просто волновалась, но и терять лишний час сна из-за ее душевных терзаний тоже не хотелось. Заглянул на почту и увидел там письмо от организаторов Олимпиады с результатами. Затаив дыхание, нажал на него и увидел свою фамилию в числе призеров. 38-й. Да, не тот результат, от которого можно прыгать от счастья, но тоже приятно. Есть свои бонусы от организаторов, да и пильщиков теперь не отвертится и выставит мне дополнительные 10 баллов за такой результат. А это значит, что теперь у меня есть все шансы заметно продвинуться в рейтинге успеваемости и взять первое место. Павлова была не единственной, кому мои выступления на Олимпиадах не нравились. На следующий день, когда я появился в академии, меня заметил декан летчиков. «Чудинов, ты вообще собираешься посещать мои пары?» — раздался в коридоре громогласный голос Рязанцева. «Лев Михайлович, так ведь у меня закрытые этапы Олимпиад», — отозвался я, понимая, что это недостаточно веская причина для декана летчиков. У меня даже официальное разрешение от деканата есть. Не знаю, какие у тебя там этапы, но если я не увижу тебя на следующей паре, дорога на аэродром для тебя точно будет закрыта. Рязанцеву нет дела до того, что я защищаю честь Академии, пробиваю себе дорогу в будущее. Его интересовали только полеты. И допускать к штурвалу студента, который пропустил уже 3 занятия, он никак не собирался. Напрасно мне казалось, что с завершением Олимпиад удастся перевести дух. До сессии оставался всего месяц, а у меня мало того, что скопилась куча долгов по предметам, так еще и курсач не дописан. Еще и Быков придумал что-то новое. После очередного занятия в лаборатории Валерий Дмитриевич собрал всех участников финальных этапов Олимпиад для серьезного разговора. Уже по блестящим глазам куратора было понятно, что он задумал нечто необычное. Глава 5. Курсовая работа. В лаборатории собрались все участники закрытых этапов Олимпиад. Я, Руслан Силантьев, Оля Федосеева, Олег Макаров и Виталик Кузнецов. Мы до последнего ждали, что Быков сейчас озвучит какую-нибудь новость о поощрении за успехи, но Валерий Дмитриевич умел удивлять. Как правило, все его идеи оканчивались тратой прорвы времени и сил, но польза от этого тоже была. Друзья, вы прекрасно знаете, что работа над проектом «Десница» завершена. Нам осталось пару дней для завершения работы. Ждем официального ответа от Роскосмоса и предложения о сотрудничестве. А это значит, что мы можем браться за новый проект. Еще одна научная разработка, заинтересовался Руслан. Нет, с научными разработками пока придется подождать. Но у меня есть предложение, от которого просто нельзя отказаться. По крайней мере, это будет крайне неразумно, начал Быков, осмотрев нас с загадочной улыбкой. Чего вы добились на Олимпиадах? 26-е место по инженерной графике, призналась Оля. 3-е место по теоретической механике и 38-е по сопромату, подхватил я. Остальные молчали, потому как им нечем было похвастаться. Пустая затея эти Олимпиады. Наконец, признался Руслан, только время зря потратил. Ну, 5 баллов по предмету мне добавит, конечно, но это не стоило того, чтобы столько времени и сил тратить. Нельзя закапывать свой талант, возразил куратор. Он дан вам для того, чтобы вы оттачивали его и использовали во благо. Но сейчас я не об этом. По отдельности вы добились неплохих результатов. Кто-то занял призовое место, кто-то попал в сотню лучших. Руслан, ты напрасно расстраиваешься. То, что ты прошел в закрытый этап Олимпиады, уже говорит о том, что ты один из лучших в инженерной графике. А что, если попробовать собрать вас вместе? Представляете, какая команда получится? В этом и заключается мой план. Каждый из вас пробивался в заключительные этапы Олимпиады, но не добивался победы. Именно поэтому я собрал здесь лучших ребят, золотой состав, который вместе сможет добиться куда большего, чем по отдельности. Максимальный состав команды как раз 5 человек, так что дерзайте. А толку от этой команды, смутился Руслан. А толк найдется, заверил куратор. Через неделю начинается прием заявок на участие во Всероссийской командной Олимпиаде. Победителей будут определять по 4 номинациям. Мирный атом, умный город, реактивные роботы и квантовая физика. Сначала проведут анализ заявок, потом нужно представить свой проект, а лучшие команды поедут в Москву, где представят свои идеи и поборются за солидные призы. Раньше такие олимпиады проводились только для выпускных курсов, чтобы выявить самородки среди выпускников, но с этого года допускаются все курсы. Представляете, какие у вас есть возможности? А что, можно попробовать? Загорелся идеей Олег. А я уже прокручивал в голове возможные варианты. Мирный атом, точно мимо. Это совершенно не наш профиль, и предложить какой-то толковый проект мы попросту не в силах, потому как совершенно не разбираемся в этой теме. Та же ситуация с квантовой физикой и умным городом. Эти области науки явно не наш профиль. А вот реактивная тяга, самое то. У нас и 2 специалиста по части робототехники имеются. Вон, Олег с Виталиком неплохие ребята на первый взгляд. Подтянуть бы еще и Абрамова сюда, но Артем вряд ли согласится. Да и размеры команд ограничены. А можно использовать нашу разработку? Поинтересовалась Оля. Нет, Десница – это отдельный проект, который не относится к Олимпиаде, отрезал Быков. И потом, он не совсем подходит под условия участия. Но вы можете использовать полученный опыт и предложить что-то свое. Думайте, у вас есть целая неделя. Хотя, заявки принимают до конца декабря, Показать проект нужно будет уже в марте, а в мае – финал. Мы планировали собраться на следующей неделе, чтобы обсудить план разработки, но ни у кого и не нашлось времени. Дело близилось к концу семестра, а впереди маячила сессия. Пропущенные выходные давали о себе знать. Мне нужно было готовить 3 практических работы по разным предметам и наверстывать курсовой проект. Еще и наверстывать упущенное по полетам. Парни вовсю работали на тренажерах, чтобы весной сесть за штурвал двухмоторного австрийца, а я здорово отстал. Пришлось подтягивать хотя бы теоретическую часть и надеяться, что моих навыков хватит, чтобы быстро освоиться на практике. «Миша, не переживай, ты быстро схватываешь. К весне полетишь и на австрийце», — успокаивал меня Смирнов, когда мы остались на практические занятия. Не знаю, как к весне, а на тренажере получалось не очень хорошо. Нам приходилось не только отрабатывать взлет и посадку, но и различные задания. «Ничего, вы у меня к концу третьего года такие пируэты в воздухе выписывать будете, что хоть на парад отправляй», — грозился Иван Степанович, когда мы немного разобрались с новым управлением и освоились в кресле австрийца. «Да ладно, до весны еще дожить надо», — отмахнулся Коля Золотов. «А вы куда-то собираетесь?» — смутился Смирнов. «Или боитесь сессию не пережить? Это вы зря. Хвостовки, может, и получите, но если академическую задолженность вовремя погасить, то никто вас не отчислит. А лучше готовьтесь на совесть, тогда и проблем таких знать не будете. Легко сказать. Потому как готовиться пришлось заранее, и все равно я боялся, что где-нибудь не смогу справиться. Например, с курсовым по теории механизмов и машин у меня возникли реальные проблемы. Чудинов, что у вас там?» — поинтересовался препод, когда я пришел на защиту с распечатанной курсовой работой и чертежами. «Курсовая, расчеты, индикаторная диаграмма. Тема?» — сухо поинтересовался Капустин. «Тепловой расчет рабочего цикла двигателя». «Отлично, давайте, взгляну, что вы там рассчитали». Препод взял мою работу и принялся перелистывать страницы. «Вижу, интернетом пользоваться вы научились, а вот с теорией механизмов и машин у вас не сложилось. Причем здесь интернет? Если я брал для расчета ваши данные номинальной мощности при номинальной частоте оборотов коленвала, рабочий объем двигателя, число цилиндров, степень сжатия и другие параметры, обратите внимание, все данные из моего варианта». «Ну, циферки подставлять большого ума не нужно», — хмыкнул Капустин и бросил на меня снисходительный взгляд. «Это ведь даже проще, чем решать тесты на олимпиадах, верно? Там нужно угадать один из вариантов, а тут всего лишь заменить одну цифру на другую». «Не понял, Капустин хочет сказать, что я прошел в финал Всероссийской олимпиады только благодаря тому, что угадал правильные ответы на открытом этапе? Что за чушь? Там хватало и таких вопросов, которые заставляли хорошенько подумать и писать развернутые ответы. Что за привычка судить о том, чего сам в глаза не видел и имеешь лишь отдаленное представление? Что это за коэффициент?» — поинтересовался препод, ткнув в первую попавшуюся формулу, и раздраженно хмыкнул, получив правильный ответ. «Вы хорошо подготовились, Чудинов. На первый взгляд и не скажешь, что работа куплена. А с чего вы вообще взяли, будто я ее покупал? А с того, что ваши промежуточные результаты я не видел уже целый месяц. Вам ведь некогда, у вас то конференции, то олимпиады. Вы слишком занятый молодой человек, чтобы посещать мои консультации, на которых я давал подробные инструкции и объяснял, как делать подобные расчеты. Вы хотите сказать, что дошли до всего самостоятельно? Почему бы и нет? Справочники под рукой, методические указания также в свободном доступе. Разумеется, вы ведь считаете себя великим ученым, которому не нужно тратить время на такие мелочи, как консультации по курсовой работе. Не слишком ли рано начали нос задирать, Константин Евгеньевич? А какое отношение к курсовой работе имеет моя научная деятельность? Ваши занятия я не пропускал, а консультации не были обязательными. Раз я справлялся и без них, значит, у меня была такая возможность. Или вас волнуют мои успехи? Да, самостоятельно сделать курсовой было сложно, но я ведь тоже не первый раз живу. Такие расчеты в прошлой жизни приходилось выполнять не один раз. Да я сам мог учить этого Капустина, но не буду же я это показывать. За полвека мало что изменилось, поэтому и пропущенные консультации не стали для меня большой проблемой. А вот эго нашего любезного препода пострадало, и сейчас он пытался выместить на мне свою обиду. «Меня? Бросьте, Чудинов. Что меня может волновать? Положим, стали вы призером Олимпиады, это не повод мнить себя величиной, потому как вы еще ничего собой не представляете, а о ваших успехах скоро забудут, потому как ничем вы не выделяетесь среди ваших одногруппников. Вы даже курсовую работу защитить не можете, потому что эти бумажки скачаны из интернета. Работу я не принимаю, придете в следующем семестре за новым заданием. Позвольте, но работа выполнена мной и все расчеты правильные. Вы не имеете права просто по своей прихоти отказывать мне в защите. Довольно, работу у вас я не приму. Ну, это мы еще посмотрим. Я поднялся с места, сгреб в охапку листы с чертежами и направился к выходу. Да, может, Капустин и не примет у меня работу, но я знаю, кто сделает это. Валерий Дмитриевич, можно? Я постучал в дверь куратора и заглянул внутрь. Миша, заходи. Минут через 15 я убегаю на экзамен, но мы успеем поговорить. Что-то случилось? Случилось, ответил я и вкратце изложил ситуацию. Ты только не горячись, попытался успокоить меня Быков. Не нужно рубить с плеча, как ты умеешь. Давай я поговорю с Капустиным и попрошу его пойти навстречу. Валерий Дмитриевич, не нужно за меня никого просить, тем более этого самодовольного нарцисса. Я хочу защищать курсовую работу перед комиссией. Комиссию, значит, хочешь? Улыбнулся Быков. Ладно, сделаем. Защита курсовой работы перед комиссией была назначена на среду, буквально за пару дней до окончания сессии, поэтому мне пришлось сосредоточиться на других предметах. Иностранный язык снова сдал на четверку и твердо решил, что как только разгребусь со всеми проблемами, непременно вытяну его на пятерку. Пусть в приложении к диплому все равно будет невысокая оценка, но это дело принципа. Экзамен по физике стал обыденностью. После того, как в расписании появились теоретическая механика, сопромат и материаловедение, физика перестала казаться таким уж сложным предметом. Даже немного жаль, что это был последний семестр, когда мы изучали эту дисциплину. Зато я поставил уверенную точку, получив 91 балл в зачетку на экзамене. На физподготовке пришлось пересдать парочку нормативов Рязанцеву, чтобы улучшить свои результаты. Этого все равно не хватило до пятерки, но я не особо расстраивался из-за такого расклада. Впереди оставались еще 3 экзамена, и мысленно я полностью сосредоточился на них. Экзамены по сопромату и материаловедению принимал Пильщиков. К счастью, с Романом Валентиновичем у нас сложились хорошие отношения после поездки в Казань, да и сам он был человеком доброжелательным, поэтому проблем не возникло. Оба предмета я знал отлично и без труда занес в зачетку еще 2 пятерки. В среду подготовил костюм, в котором ездил на Олимпиаду, и отправился покорять комиссию своими знаниями. Надеюсь, сегодня этот костюм принесет мне удачу. На Олимпиаде он неплохо справлялся. Хотя глупо верить в такие вещи, ведь по большей части удача заключается в знаниях и умении их применять. Перед самой комиссией я заскочил на пару по русскому языку, чтобы выставить оценку. Зачет по русскому языку и культуре речи не предвещал ничего особенного. Никаких успехов на Олимпиаде я не достиг, поэтому пришлось довольствоваться теми баллами, которые заработал в течение года. Чудинов, сосный прикид, прокомментировала мой внешний вид Шевцова, когда я ввалился в аудиторию. Чего? Лук у тебя классный, пояснила девушка. Нет у меня никакого лука, отмахнулся я от нее, как от сумасшедшей, но та только прыснула от смеха. Шевцова, прошу без неологизмов в моей аудитории, и уж тем более, на занятиях по русскому языку и культуре речи, вмешалась в наш диалог Тамара Васильевна. Преподша очень не любила разговорную речь на занятиях, особенно разные новые словечки, поэтому приходилось следить за словами. Тамара Васильевна, позвольте мне получить свои баллы по предмету и отлучиться. У меня через 15 минут защита курсовой работы и экзамена перед членами комиссии. Конечно, Мишенька. Просияла женщина и многозначительно посмотрела на девчонок, заерзавших на первой парте. Женщина приняла из моих рук зачетку, уже открытую на нужной странице, сверилась с ведомостью и выставила 76 баллов. Очень жаль, что вы не созрели для пересдачи контрольной работы, Чудинов, с грустью в голосе произнесла преподаватель. Думаю, у вас были все шансы получить более высокую оценку. Увы, иногда мы упускаем возможности, о которых впоследствии жалеем, парировал я и спрятал зачетку в рюкзак, пока Панфилова не передумала. Всего доброго, Тамара Васильевна. Удачной вам защиты, Михаил, ответила женщина, а когда я добрался до выхода из аудитории, понизила голос и произнесла. Вот, девочки, смотрите и выбирайте себе хорошего жениха. С Чудиновым вы будете как за каменной стеной. Хороший мальчик. Вот не хватало мне еще свахи, которая будет устраивать мою личную жизнь. Мне и так всего хватает в жизни, только бы новых проблем не добавилось. Поднимаясь по ступенькам на верхний этаж корпуса, я уже выбросил эту историю из головы и постарался настроиться на рабочую волну. Сейчас был невероятно важный момент, от которого зависела не только моя стипендия, рейтинг, но и репутация. К тому моменту, как мне нужно было сдавать экзамены и защищать курсовую работу перед членами комиссии, я решил вопросы с остальными предметами. В сумме у меня получилось 3 четверки и 9 пятерок. Преподаватель по инженерной графике, как и обещала, добавила мне 5 баллов к итоговой оценке, и получилось 92. Я ненадолго остановился перед аудиторией, отключил звук на телефоне и решительно потянул на себя дверь. В комиссии сидели Быков, Рыбоконепильщиков. Увидев знакомые лица, я с облегчением выдохнул, потому как половина дела уже в шляпе. Ни за что не поверю, чтобы кто-то из них хотел меня завалить. «Ну, Чудинов, начинайте», — скомандовал декан и беспокойно заерзал на стуле. Тема курсовой работы. Тепловой расчет рабочего цикла двигателя. Цель работы. Определить показатели экономичности и эффективности рабочего процесса, максимальное давление в цилиндре и переменные давления, создаваемые в зависимости от хода поршня, которые требуются для расчета прочности деталей двигателя. И каким образом вы добивались поставленной цели? Поинтересовался Рыбоконь. Рассчитал показатели по заданным числам, определил показатели давления, и на основании полученных расчетов предложил вариант повышения эффективности процесса. Это уже тянет не на курсовую, а на целый диплом, ухмыльнулся Пильщиков и принялся изучать мои расчеты. Михаил, вот здесь ошибка в чертежах, обратил мое внимание Рыбоконь. Вы используете системы CSGS на одном чертеже. Нужно было привести все обозначения к единой системе, чтобы не возникало путаницы. Виноват, исправлюсь, пообещал я, понимая, что сейчас уже ничего не исправить, но на будущее нужно учесть допущенные ошибки в оформлении. Обидно терять баллы и получать замечания на ровном месте, где этого можно было не допускать. Когда комиссия ознакомилась с работой и погоняла меня по теме курсовой, начались дополнительные вопросы. Тут мне пришлось здорово напрячься, чтобы вспомнить весь материал за полгода обучения. Пару раз я ловил себя на мысли, что этого материала не было в программе. Неужели решили проверить мои знания предмета за пределами изученного, или просто решили завалить? Хотя, могу предположить, что некоторые члены комиссии даже не в курсе, что конкретно мы изучали в первом семестре, но признаваться, что этого материала у нас еще не было, я не стал. Довольно, господа, первым сдался Рыбоконь. Думаю, можно поставить студенту оценку «отлично» по курсовой работе. Она выполнена безупречно. Однако я настаиваю на снятии 5 баллов за ошибки в оформлении. Да тут не только курсовую можно принимать. Парень экстерном сдал нам весь курс теории механизмов и машин, с улыбкой ответил Пильщиков. Я даже не знаю, что ему делать на занятиях весь следующий семестр. Поддерживаю Виктора Семеновича, с важным видом произнес Быков. В расчетах нет ни единой ошибки. Насчет предложенных изменений можно подискутировать, но это не входит в задачу курсовой работы. 95 баллов – вполне справедливая оценка. Давайте зачетку. Распорядился Рыбоконь, лично выставил мне пятерку, а рядом продублировал оценку по стобальной шкале. Получилось. Справедливость восстановлена, а я добился своего. С последними оценками в зачетке эта сессия была закрыта. Теперь дело за малым – сгонять в деканат и проверить, что в ведомостях проставлены все баллы. Сессия подошла к концу, и у нас появилось немного свободного времени. Пусть официально до конца семестра оставалось еще 2 дня, некоторые ребята разъехались по домам, а кто-то наоборот задержался, чтобы погулять по праздничному Ворошиловграду. Но праздно слоняться по нарядным заснеженным улочкам нам не дали. Когда Быков не занят, он особо опасен, потому как моментально начинает генерировать идеи. Так и вышло. Вечером пятницы куратор позвонил мне и назначил встречу на утро субботы. Чуть позже я узнал, что Руслану тоже поступил звонок. «А я вас предупреждал», — смеялся Абрамов. «Но вы меня не послушали и влезли в общественную жизнь. Теперь Быков с вас до конца учебы не слезет. С нами не хочешь?» — в шутку принялся подначивать друга Руслан. «Нет, у меня в планах завтра прогулка с Китти на елку. Говорят, в этом году новые инсталляции будут и развлечения, так что даже не пытайтесь меня никуда затянуть. Мы с Дашей тоже планировали погулять, но утро у Павловой было занято, поэтому решили перенести нашу встречу на вечер. Так даже лучше. Вечером елку зажгут, гирлянды, фонари, романтика. По голосу девушки я слышал, что она в хорошем расположении духа. Тем более, мне с утра нужно заскочить на кафедру. Тогда утром решаем проблемы по учебе и встречаемся в 6 вечера, подытожил я перед тем, как обменяться любезностями и отключиться. Утром меня разбудил звонок телефона. Чудинов, ты не забыл о встрече? Поинтересовался Быков. Как же забыть? Сонно пробормотал я в телефон. Тогда собирайся и бегом в академию, дело есть. Нужно встретиться немного раньше. Ну, разумеется, чтобы Быков не нашел занятие, такого просто не бывает. Через 15 минут буду, ответил я и поплелся на кухню делать чай. Если здорово постараться, можно успеть позавтракать. Уже на кухне столкнулся с Русланом и Артемом, которые сидели за столом хмурые. Быков звонил, поинтересовался Силантьев. Он самый, ответил я и устроился за столом рядом с друзьями. Тёма, а ты чего так рано вскочил? Вы ведь с Китти часов на 10 договаривались. У нее там тоже какие-то дела на кафедре появились. Вот, буквально с утра выдернули, отмахнулся Абрамов. В общем, наша встреча переносится на вечер. В каждом вузе есть свой Быков, прокомментировал я, вспоминая, что девушка Артема учится с моей Дашей в меде. Через 15 минут, как и обещали, мы с Русланом были в академии. Федосеева была уже в фойе, а вот Олега с Виталиком не было, ребята уже уехали домой. Так, самые стойкие остались, прокомментировал куратор, выскочив из кабинета, как чертик из табакерки. Идемте, в комфортной обстановке расскажу, к чему такая спешка. Валерий Дмитриевич выудил из кармана пиджака связку с ключами, по дороге к своему кабинету нашел нужный и открыл перед нами дверь. Только когда мы устроились на стульях, Быков объяснил причину нашей встречи. Друзья, нужно что-то решать. Конец декабря, до приема заявок на Всероссийскую командную олимпиаду осталось всего несколько дней, а у нас нет ни команды, ни проекта. Так ведь команда есть, произнес Руслан и осмотрелся. Олег и Виталий отказались от участия. Осталась надежда на вас троих. Именно поэтому я и выдернул вас пораньше. Нам нужно найти участников в команду, пока все не разъехались по домам. Погодите, выходит, мы собираемся бороться за победу в номинации. Реактивные роботы без единого специалиста по роботам в команде, удивился Руслан. Выходит, что так, согласилась Федосеева. В таком случае, нет смысла участвовать. У нас просто нет шансов. Есть, произнес я, прокручивая в голове одну идею. У меня есть на примете один специалист по роботам, которого вы все знаете. Нужно только, чтобы он согласился участвовать, и тогда уже сегодня мы сможем подать заявку. Только мне понадобится ваша помощь. Глава 6. Новогодний бал. В академию мы вернулись уже вчетвером. После недолгих уговоров Абрамов все-таки согласился участвовать с нами в олимпиаде. Теперь у нас в команде было 4 человека, и можно было подавать заявку. Дело оставалось за малым. Нужно подготовить заявку и заполнить заявление на участие от каждого члена команды. А что мы хоть проектировать будем? Поинтересовался Артем. Понимаю, что представлять работу аж в марте, но это не значит, что можно расслабиться и 2 месяца ничего не делать. А вот это и будет вашим домашним заданием на каникулы, произнес куратор. Заявку вы уже отправили, поэтому деваться некуда. Сниматься с олимпиады уже не престижно, как и выходить на презентацию с пустыми руками. В этом весь Быков. Собрал всех, навел суету, а расхлебывать нам. Я могу только навести на определенные мысли, продолжил Валерий Дмитриевич. Вон, японцы сейчас работают над амбициозным проектом под названием «Лунная чаша». Хотят до 35 года построить на поверхности Луны обитаемую базу и разместить там до 10 тысяч человек. Фантастика, выпалил Артем. Как они смогут отправить туда такое количество людей? Я уже не говорю о строительных материалах, и на чем они полетят. А мне интересно, как они там будут жить, поддержала Оля. Жить будут в поселении с искусственной гравитацией на поверхности Луны. Это будет большая чаша высотой до 400 метров и 100 метров в ширину. Но самое любопытное, эта штуковина будет постоянно вращаться вокруг оси. А что они там будут делать? Удивился Артем. Наших космонавтов на МКС раз-два и обчелся, а тут 10 тысяч. А меня интересует другой момент.